Глава 31. Пока сын солнца передавал сведения о происходящем, десятки химер ожили и бросились на воинов. От тел оживших мертвецов к ближайшим телам, кускам плоти и даже лужам крови тянулись кровавые нити. Химер резали, рубили и даже кололи, но тем было плевать на раны. Отрезанные конечности притягивались кровавыми нитями, собственно, как и плоть. Кровь же совсем не текла, как бы сильно не кромсали химер. «Осторожнее, они крайне сильны!» — приказал Сол меч, чья броня слегка прогнулась от удара кулака одной из химер. Причем кулак химеры едва не превратился в месиво. «Нужны жрецы солнца, они выжгут эту нежить!» — воскликнул один из бледных. «Где наши воины огня?» «Уже идут! Тогда сдерживаем мертвецов!» К удивлению сына солнца, его воины стали думать головой. Страх за свою жизнь заставил инстинкты самосохранения активизироваться. Бледные даже шлемы активировали, скрыв головы. Тем временем паутина из крови стремительно распространялась, захватывая все больше тел, и вскоре против бледных сражались ожившие тела их братьев и сестер. Это вызывало ярость в воинах. Насколько бы они ни рубили, мертвецы не могли упокоиться. К тому же воины постепенно уставали и получали повреждения, что снижало их боеспособность. Вскоре прибыли воины огня, воители со стихийными мечами, пылающими огнем. Но, к сожалению, ситуация не сильно изменилась. Плоть обгорала и не восстанавливалась, но поджечь трупы оказалось невозможным. Они самотушились, используя кровь. «Не использовать взрывы!» — кричал Солме. Разорванные куски, разлетаясь по сторонам, выпускали кровавые нити, захватывая больше тел. Люди принялись растаскивать тела в стороны, расчищая поле боя. Также они не подпускали зараженную плоть и ожившие тела к мертвецам. Это был бой на истощение, а мертвые, несмотря на все усилия бледных, все равно расширяли территорию. «Агамма прилетела! Всем отойти!» – приказал Солме. Воины быстро увеличили расстояние, отдалившись от мертвецов, и с неба хлынуло морозное дыхание. Дракон старался охватить всех мертвецов и плоть с кровью. Сверху поле боя выглядело как красная паутина, в которой застряли сотни существ, но после атаки все стало белым. Бледные тут же принялись крушить замороженные тела и кровавые нити. Только вот плоть начала размораживаться, и очень быстро. А следом начали восстанавливаться тела, собираясь по кускам. Но прогресс все же был. Десятки тел так и не смогли собраться. Дракон еще несколько раз заморозил противников, но после четвертого раза, поняв всю тщетность попыток, улетело помогать добивать кровососов. Вскоре подключилась стрелковая пехота и стало немного легче. Простреливая конечности тварям, красным нитям было тяжело их восстановить и заставить тело двигаться. Снаряды М-автоматов, зачарованных на взрыв, рвали плоть и кости, превращая трупы в решето. Но вдруг тела начали объединяться. Казалось, будто кто-то резко дернул за нити. Сотни тел помчались в одну точку, сливаясь в единую массу из плоти и брони. На глазах у людей формировалось 15-метровое бесформенное тело, немного похожее на сардельку. Оно имело 4 руки и 6 ног. Все было сплетено из тела и обвито кровавыми нитями, словно жгутами. А вот рта и глаз не было. Вместо этого было 30 голов, что выступили из лица твари. Они начали вопить, рычать и плакать. Некоторые молили о спасении, и это было жутко. Только вот имелось одно «но». Молили они на языке аргонцев, потому психологический эффект был минимален. Завязался бой, но силы были неравны. Бледных раскидывало словно кегли, а все взрывные копья, что они метали, сбивались кровавыми сгустками, что выплевывали головы тел, слитых в единую массу. Стрелки же принялись отстреливать все эти головы, но тем самым они спровоцировали на себя ярость твари. Монстр был на удивление быстр, ему было плевать на раны и попытки сдерживания. Но лишь до тех пор, пока не появился Соломон в облике короля Волотов. «Отступайте!» – раздался громогласный голос десятиметрового гиганта, облаченного в черные доспехи из панциря, а следом пятиметровая булава обрушилась на тело чудища, заставляя его рухнуть. Третий глаз гиганта выпустил магический луч, что сжигал плоть чудища, но эффект был не таким, как рассчитывал Соломон. Чудище имело высокое сопротивление к магии. Луч, конечно, оставлял раны, но король Волотов планировал расчленить монстра на 1000 частей и сжечь каждую по отдельности. Раздался хор вопящих голосов, и монстр начал подниматься, но гигант не позволил. Он лупил и лупил тварь своей булавой, намереваясь переломать каждую косточку монстра. «Победили?» – спросил один из стрелков. Тварь некоторое время назад перестала шевелиться и предпринимать какие-либо действия. «Хрен его знает, но уже вызвали бомбардировщик, дабы он хорошенько тут прошелся», — ответил командир отряда. «Командир, сзади!» Пехотинцы резко обернулись и ужаснулись. Все тела в округе начали восставать, обвитые нитями. Пока Соломон лупил тушу, вся кровь из нее ушла под землю и начала захватывать тела вне оцепленной территории. А их было огромное количество. Все же люди уничтожили более 150 тысяч химер. «Они повсюду!» – воскликнул один из бойцов. «Да чтоб моей женой стала Леночка! Они разбегаются во все стороны!» «Нет, похоже, что часть из них решила нас задержать!» Тела поднимались одно за другим, и вскоре начался хаос, что уже было невозможно остановить. Группы солдат, которые ранее добивали остатки химер, в мгновение ока попали в окружение, да и сами химеры были окружены. Их весьма активно уничтожали ожившие мертвецы, впрочем, чаще всего их попросту захватывали. Облепив пятиметровую химеру, похожую на слона, трупы запускали в раны твари свои кровавые нити. Как бы химера ни бесилась и не крушила ни мертвей, но всего через пару минут она сама стала одной из них. Людьми, конечно же, были замечены подобные случаи, потому всех предупредили, но ситуация была скверная. «Пять минут, и нас заберут! Держимся!» Группа из полутора десятков бойцов расположилась на небольшом бугре, метра 4 в высоту, отстреливаясь от напирающих немертвей. Твари были настырны. Люди же старались лишить их конечностей, использовали гранаты, а у некоторых с собой были лучевые мечи. Кое-как, но люди держались. «Патроны заканчиваются! А у меня барьер на 10%. У кого-то его и не было!» «Тишина в эфире!» – приказал командир. «Поступил запрос на экстренную помощь. 19-я группа попала в засаду. Нужно помочь им продержаться. Подмога уже в пути». «Но их же уже эвакуировали!» «Вот во время эвакуации они и попали в засаду!» «Тихо, я не договорил, мы ближе всех!» «Исаак, Олег, понимаю, манны у вас почти не осталось, но продержитесь как-нибудь и выведите нас из окружения!» «Есть!» Один из мужчин начал трансформироваться в 4-метровое чудище, похожее на бизона, но со множеством наростов по обе стороны спины. Каждый нарост выглядел как металлический стержень. Это чудище могло поражать электричеством всех врагов вокруг, но после интенсивного боя манны оставалось очень мало. На спину монстра сразу же принялись забираться люди, продолжая отстреливать тварей. Вторым чудищем было нечто среднее между крабом и котом. Зверюга была 5 метров в высоту и покрыта панцирем. Имелся хвост, как у скорпиона, который оканчивался чем-то похожим на клешню. На второго монстра также забрались люди, и одновременно два монстра рванули вперед, расталкивая твари и прорываясь из окружения. Но врагов было так много, что они стали словно два ледокола посреди Северного Ледовитого океана. Химеры атаковали оружием, если таковое имелось, когтями, а порой и выпирающими костями, используя их как копья. Многие пытались забраться на чудищ, но люди не позволяли им этого делать. Боеприпасы подходили к концу, но, к счастью для людей, они почти прорвались из кольца. «Внимание! В ваше тело попала инфекция ЦОУ-Р. Степень заражения 1%. Вероятность победы иммунитета 90%. Такое сообщение увидел бизоноподобный монстр после того, как в его брюхо вонзилась когтистая лапа одной из химер. Во внутренности монстра полезли кровяные нити, но почти сразу были оборваны, а затоптанная химера осталась позади. «Внимание! В ваше тело попала инфекция ЦОУ-Р. Степень заражения 3%. Вероятность победы иммунитета 85%. Раны быстро копились, но боец стойко их терпел и лишь набирал скорость. Вскоре он успешно преодолел кольцо, впрочем, как и его товарищ. Люди на спине ликовали и стреляли по пустившимся в погоню немертвям, но для них люди-монстры были слишком быстры. Однако на пути людей то и дело появлялись различные твари. Некоторые из них имели габариты не меньше, чем у монстров людей. Приходилось маневрировать, ведь вступать с ними в бой значит задержаться, а товарищи сейчас на грани гибели и ждут помощь. Внимание! Инфекция ЦОУ-Р распространяется. Степень заражения 7%. Вероятность победы иммунитета 72%. Страшные сообщения мелькали перед глазами, заставляя мужчину трястись от ужаса. Он не хотел превращаться в одну из этих тварей, но и понимал, что если поддастся панике, то все товарищи, которых он вез на себе, а также те, на помощь которым они спешат, погибнут. «Вот они, еще держатся!» — радостно воскликнул один из бойцов. «Прикроем их!» Бойцы на спинах монстров открыли огонь, калеча твари, осадивших два БТР, которые были существенно повреждены, и панцирь, чей барьер еще держался, но на последнем издыхании. Бойцы резали, рубили, расстреливали твари, но те были бессмертны и заново собирались. При этом у монстров было достаточно силы, чтобы оставлять вмятины на броне техники. А особо крупные химеры так вообще проделали дыру в боку одного из БТР. С трудом, но этих химер смогли вывести из строя. Плазменная пушка сжигала плоть, не позволяя тварям восстановиться. Этим люди и пользовались. Но проходило время, и огромные химеры собирали запчасти ближайших трупов, создавая нового монстра. Бойцы людей в основном разместились на крышах машин, а пехота, обладающая оружием ближнего боя, барьером или иными уникальными навыками, снизу. Среди них был мужчина с шестью руками. Он ловко орудовал лучевыми мечами и, можно сказать, в одиночку сдерживал большую часть немертвых. Приближение подмоги бойцы встретили фейерверком. Оказалось, что в группе был маг огня. Ранее он восстанавливал манну и, выбравшись из панциря, жахнул пламенем, отгоняя немертвей, после чего погрузился в нирвану из-за магического истощения. «Вижу, у вас крутая вечеринка. Можно присоединиться?» Скрыв шлем в броне, заявил командир отряда подмоги. «Конечно, только девок бухла, да и курева нет, зато есть убойный трэш», — ухмыльнулся командир спасаемого отряда, похлопав М-автомат по корпусу. «Парни, простите и передайте жене и сыну, что я их очень люблю», — вдруг заговорил обратившийся в человека бизон-монстр. Он приставил пистолет к виску, готовясь выстрелить. «Ты чего творишь?» — воскликнул капитан. «Я заражен. Не хочу стать чудищем, потому...» «Постой! Это лечится! Какой процент заражения?» — воскликнул один командир отряда спасаемых. «Лечится? 19?» «Дуй в панцирь и пей родниковую воду. Она остановит заражение и повысит иммунитет. Потом знахари выведут из организма всю эту хрень». Боец убрал пистолет и обрадовался, но тут раздался крик одного из солдат. «Небо, парни, небо!» Люди взглянули на небо и ахнули. Облако жуков-пожирателей опускалось к земле, накрывая полчища немертвей. Но старались они это делать лишь там, где есть люди, попавшие в западню. Жуки размером с кошку впивались в плоть мертвецов и били током, парализуя чудищ. Каждую тварь облепило множество жуков. Они грызли плоть и кости, практически полностью съедая их, после чего переключались на следующего. Твари, конечно же, атаковали жуков, но захватить не могли. Пока жуки были живы, они выпускали маленькие электрические разряды, что поражали кровавые нити. А когда умирали, то перед смертью поджаривали себя электричеством, превращаясь в сожженный уголек. К сожалению, вспышки самоубийств наблюдались в больших количествах. «Парни, поступил приказ! Сваливаем! Жуки задержат врага!» Раненые и истощенные бойцы запрыгнули в панцирь. Остальные забрались на крышу или пошли пешком. Пришлось бросить оба БТРа, как и боеприпасы внутри. Машины не были способны передвигаться даже на буксире. Слишком велики были повреждения. «Охренеть! Я думал, все пожиратели пали в Париже!» Воскликнул один из бойцов, прорывающийся через плотное кольцо поедаемых немертвей. «Говорят, нашли новый способ их быстро выращивать, но он держится в секрете», — ответил другой боец. «Не зеваем, спереди еще химеры!» Отряд двигался на юг городской стене города вампиров. По сообщению штаба, зараженные твари двигались на север и вступили в бой с армией вампиров. Предполагалось, что их интересуют трупы химеры жителей ковчега коротышек. Из города вампиров же уже эвакуировали практически всех жителей. «А вот и наши!» – обрадовался один из бойцов, видя впереди большую группу людей и техники, что медленно двигалась на север. «Огнеметчики и неведомая хрень от Луи!» – воскликнул другой боец. Зараженные химеры сжигались до состояния праха с помощью огнеметов «Дружба». Людям не нужны были такие друзья, потому все трупы, куски плоти и запчасти химер, валяющиеся то тут, то там, тщательно сжигались. «Зараженные есть?» – крикнул один из бойцов, подошедший к отряду спасающихся. «Есть, трое!» «Там позади панцирь с кошкой на крыше. Внутри знахари, они выведут заразу. Потому езжайте дальше, к лагерю у врат, на реорганизацию». «Сделаем. А можно вопрос? Почему кошка на крыше?» Удивился командир отряда спасающихся. «Потому что не придумали, как по-другому обозначить машину с медиками. А кошка, она большая, заметите сразу». Хохотнул боец и вернулся к своим. В скором времени отряд действительно нашел панцирь с кошкой на крыше. Это была одна из женщин-кошек Малары, только это была третьего уровня и размером существенно превышала льва. Она уютно развалилась на крыше, лишь хвост свисал. Тем временем на севере творилось черти что. Люди и коротышки вернулись на стены, а армия вампиров медленно, но верно к ней приближалась. Только вот они не нападали, а отступали. Орда неумирающих монстров неистово напирала и не планировала останавливаться, пока на ковчегах еще осталась жизнь. Вампиры и рыцари кое-как держались, но запасы зелий подходили к концу, а без них они быстро останутся без манны и выносливости, став легкой добычей. «Босс, что происходит-то?» Сахель недоумевал, как и многие другие защитники. Им было велено ждать и не атаковать. Впрочем, стены пока никто и не штурмовал. Все химеры были убиты, а их тела утилизированы в яме. Главный вампирюга перед тем, как сдохнуть, выпустил какую-то заразу. Сергей всматривался вдаль, а его сердце кровью обливалось. Он планировал практически бескровно захватить аргонских рыцарей, предварительно истребив всех вампиров. Но все планы рухнули, да и рыцари умирали один за другим. «Соломон, что там с магами?» Активировав внутреннюю связь, спросил Сергей. «Босс, еще минут 20, но к вам уже летит Б-52». «Хорошо, но также готовьте наших птичек к бомбометанию. Снайперы как?» «Ждут опробовать свои новые игрушки». «Хорошо. Как маги будут готовы, начинаем». «Есть».